Глава 7. Мэри ушел, но в хижине был Джек Бертон. «Как Сэм?» — спросил Рой, когда увидел, кто у него гостит. Джек прикрыл дверь, на которую давил наметанный вьюгой сугроб. Его жердеподобное тело, казалось, росло из бревенчатого пола. «Сэм все еще на ферме, если ты об этом спрашиваешь», — сказал он. «Но не знаю, долго ли он там продержится». «Он принял работника?» «Да, но был очень сердит на тебя за то, что ты ушел, не сказавшись. И Руфь тоже злилась». Слова Джека звучали угрюмо. «Он все еще толкует об уходе». «А кого ты им нанял в помощь?» «Билли Эдвардса». «Билли? Это тот, что купил упряжку?» «Он самый. Ему нужны были деньги, наличными. Я нанял его и упряжку дешево. Билли работяга, когда я сюда уходил. Он занят был прокопкой канав на приусадебном поле. Знаешь, он собирался как-нибудь использовать даже то сопревшее сено, но ни в чем не встречает поддержки у Сэма». Рой был благодарен, но не ждал ничего хорошего. «Будем надеяться, что Билл расшевелит Сэма», — сказал он и скинул с плеч свой мешок. «Возможно». Рой в этом сомневался и внезапно почувствовал, что Сэм намеренно губит его, старается сделать из него лесного бродягу без иного пристанища, кроме этих лесов, без иного жилья, кроме вот этой хижины. «Нет, ты подумай, Джек! И как это может человек так вот покинуть свой дом?» — закричал Рой. «Как может Сэм даже помышлять об этом?» «И кроме Сэма, многие в Сент-Элене сделают то же», — сказал Джек. «Вплоть до самой войны все мы были свидетелями, как мелкие фермеры один за другим выбывали из игры».